Глава 8. После собеседования Астрид решила вернуться на лодку и обдумывала за рулем, как повернулись обстоятельства. Все шло замечательно. Новая работа сойдет за запланированный творческий отпуск и не станет черной дырой в резюме. Зарплата тоже неплохая. Девушка терпеть не могла торговаться и потому обрадовалась, когда услышала почти ту же ставку за неделю работы, что получала в Лондоне. Она аккуратно прошла крутой поворот и сбросила скорость. В глубоком ущелье между гор виднелись руины замка. Большая его часть развалилась на крупные глыбы, будто какой-то великан схватил его и раскрошил в кулаке. В картинке было что-то знакомое. Дорога резко пошла вниз, Мейни рванул вперед, и к Астрид внезапно пришло воспоминание. Ей 12 лет, она на пассажирском сиденье другой машины, ее босые ноги на приборной панели орехового дерева. За рулем дядя, окно открыто, теплый ветерок треплет льняную рубашку с разноцветными пятнами краски на рукаве. Воспоминаниям положено быть туманными, так показывают в фильмах. Но она видела ясно. Загорелое лицо, открытая улыбка. Слышала смех, будто дядя сидел около нее. Он только что отпустил шуточку, которую она не совсем поняла, но все равно рассмеялась за компанию. На заднем сиденье подавил смешок папа. Рядом с ним мама скрестила руки на груди и фыркнула, какая пошлость. Дорога снова пошла вверх, и воспоминание исчезло, словно опустившись на дно. С момента приезда она впервые серьезно задумалась о дяде. С ним было так весело в детстве. Почему же они с папой поссорились? И как вышло, что дядя Генри стал жить на лодке вместо того большого загородного дома? Вспомнить бы, где он находился. Вода в реке спала, и лодка опустилась ниже уровня мостков. Астрид перешагнула через релинг и остолбенела. Дверь в каюту была полуоткрыта. Девушка проверила, в кармане ли ключи. Они лежали там. Она точно помнила, что заперла дверь перед уходом. Кто-то забрался на лодку, кто-то находился там прямо сейчас. Астрид оглядела палубу в поисках чего-то, что могло бы послужить оружием. Ничего, только кучка плавника. Самая крупная деревяшка казалась слишком легкой, чтобы нанести хоть какой-то урон. Но не отступать же. Девушка спустилась на цыпочках по ступенькам и тычком палки распахнула дверь. Навстречу повернулась жизнерадостная физиономия. «Эй, на палубе! Здорово, подружка!» Кэт стояла возле плиты и лопаточкой ворошила что-то на сковородке. «А, это ты?» Астрид спрятала деревяшку за дверь. За все время жизни в Лондоне к ней никто даже без приглашения не заходил, и уж тем более не вламывался внутрь и не становился к плите. «Как ты сюда попала?» — спросила Астрид, садясь за стол. «Нашла запасной ключ под одним из цветочных горшков». «Буду знать». «Решила зайти поинтересоваться, как твои дела?» Кэт достала из верхнего шкафчика тарелки и принесла их на стол. Поставила одну перед собой, другую напротив. Затем подумала о раннем ужине и в итоге накупила много лишнего. «Ну вот». Она положила возле каждой тарелки вилку с ножом. «Типа, почему бы что-нибудь тебе не приготовить, и если появишься, отлично». «А нет, так сама все съем. В общем, беспроигрышная ситуация». «Разумно». Когда гостья отошла к плите, Астрид быстро осмотрела столовые приборы. Вернувшись со сковородкой, Кэт выложила на тарелке по полукруглому конвертику, посыпанному ярко-оранжевой хлебной крошкой. «Это эмпанады?» «Импер... что? Нет, ты никогда не пробовала хрустящих блинчиков?» Популярное английское блюдо, представляющее полукруглый закрытый блинчик с начинкой, обычно мясной, обжаренной до хрустящей корочки, часто продается в замороженном виде как полуфабрикат. Астрид покачала головой. «Точно не пробовала?» «Думаю, я бы запомнила». Астрид уставилась на конвертике. «Как может что-то съедобное иметь такой оранжевый цвет и не быть апельсином?» «Тебе понравится, это просто бомба!» Кэт подошла к духовке и распахнула стеклянную дверцу. Достала противень с жареной картошкой и сыпала ее на тарелки. «А полюбуйся на этих красоток, словно золотые слитки фараонов!» Добавив к картошке по солидной порции комковатой зеленой массы, бывшей, судя по стоявшей рядом открытой консервной банке гороховым пюре, Кэт напыщенно произнесла. «Бон аппети!» «Ты хотела сказать «бон аппети». Это по-французски». «Вот оно что! В общем, налетай!» Астрид посмотрела, как Кэт набросилась на еду, каждый раз набирая на вилку поровну картошки, пюре и блинчиков. Сама она робко отрезала уголок оранжевого нечто и прожевала. Блинчик был наполнен каким-то сливочно-грибным соусом, сгустившимся вокруг таинственных кусочков мяса. И это оказалось едва ли не самым вкусным из того, что Астрид пробовала за всю жизнь. Учитывая, что за прошедшие сутки она съела лишь 2 неполных пакета чипсов, да еще весь этот стресс — ровно то, что нужно. Ели молча. Кэт что-то мурлыкала с полным ртом. Когда тарелки опустили, она вычистила свой пальцем и облизала его. Астрид аккуратно положила нож с вилкой посередине своей. «Слушай, Кэт, это было превосходно, спасибо». «На здоровье!» Кэт отодвинула тарелку. «Я забыла вчера спросить, чем ты занимаешься?» «Занимаюсь?» «В смысле работы?» «А, да в общем всем подряд. Выгуливаю собак, собираю фрукты, по выходным работаю у брата в кафе на пляже». Она покрутила разноцветную косичку, свисающую из-за уха. «Мне еще такие косички делаю на музыкальных фестивалях. Хочешь, могу тебе сделать?» «Очень любезно, но не стоит». «Не волнуйся, это бесплатно». «Спасибо. Давай лучше не сейчас». Астрид встала и собрала со стола тарелки. Иллюминатор над раковиной был открыт, и в каюте стало прохладно и хорошо. Кэт пододвинулась в угол и поставила ноги на скамейку. «Тебе точно нужно назад в Лондон? Как раз тебя нам тут не хватало. Капельки гламура». «Гламура? Серьезно? Знаешь, я бы и рада остаться, но мне нужно отремонтировать лодку и вернуться домой». «Правда?» «Да, пожалуй, даже сама займусь». Кэт шумом втянула воздух сквозь зубы. «Тут серьезный ремонт нужен. Может, новый двигатель?» «Думаешь?» «Да я всю жизнь возле лодок. Над этой придется серьезно поработать, если хочешь за нее что-то выручить». Астрид поставила тарелки с приборами в раковину в пластмассовый тазик. Не было никакого смысла смотреть, есть ли тут посудомойка. Девушка открыла кран с горячей водой, и вниз по борту пробежал воющий звук. Затем в трубах застучало, будто нечто внутри стен гонялось за крошечным привидением. «Видишь, водопровод твой накрылся», — прокомментировала Кэт. Астрид закрутила кран. «Знаешь кого-нибудь, кто может все починить?» «Коп может». «Коп?» «Держит тут рядом лодочную мастерскую». Астрид нахмурилась. «Коп? Так, значит, его зовут? Нет, этот болван пусть даже не суется». Кэт восторженно хлопнула ладонью по столу. Задребезжали жестяные кружки. «Болван?» — она засмеялась. «Серьезно? Милая моя, Коп здесь самый свежачок. Толпа народу обнюхивала это деревце». «Чудный образ, благодарю». «А ему до этого и дела нет. Только прошел мучительный развод. Ужас, бывшая его фургон забрала». «Досадно, но работы я ему не дам. Он так со мной разговаривал, Кэт, ты бы слышала. Ни за что не буду иметь с ним дело». «И куда ты тогда пойдешь?» «В другую мастерскую». «Астрид, ты не сможешь вот так взять и поплыть в пул». «Не смогу». «Нет, конечно, лодка не в том состоянии, так что или он, или никто». «Ну, тогда никто». Астрид понимала, что упрямится, но ничего не могла поделать. Что-то в этом человеке ее страшно бесило. Она поставила на стол пакеты со своими городскими покупками и быстро сменила тему. «Кстати, я только что устроилась на работу на пару месяцев». «Круто! Куда?» «В английский фонд, на реставрационный проект в Шерберн-холле». «Английский фонд», — презрительно протянула Кэт. «А что, ты что-то имеешь против фонда?» «Не еще как имею. Сдается мне, что они чересчур о себе возомнили. Всем-то они тут владеют. Это как мафия, только с диванширским чаем». После обеденным чаем, которому подаются булочки с коной и топленые сливки, часто предлагается в английских кафе. Астрид скептически взглянула на нее. «Что, правда мафия?» «О-о-о!» — присвистнула Кэт. «Ты половины не знаешь. Я читала, что на текущем счете фонда просто так болтается не меньше миллиарда фунтов». «И где ты такое прочитала?» «В интернете». «Понятно». Астрид стала распаковывать туристическое снаряжение. Не дожидаясь ночи, она расстелила на кровати спальный мешок и положила надувную подушку. Кэт полезла в другой пакет. «Масло для рук от садовника», — сказала она, растягивая звук «Р». «Классно выглядит, давай попробуй». Она передала баночку Астрид, которая открыла ее и щедро зачерпнула. «Очень густое», — прокомментировала она, втирая масло в кожу. «А вот это шикарно». Кэт достала лиловый лак для ногтей и поднесла его к свету. «Какой роскошный тон!» «Я не собиралась его брать». «Вот что!» — сказала Кэт, схватив Астрид за запястье и потянув ее к себе через стол. «Я тебе покрашу ногти. Будешь вся потрясная, а после пойдешь и поговоришь с Кобом, хорошо?» Мастерская пустовала. Слышалось лишь постукивание снастей по лодочным мачтам. Астрид пробиралась к Эллингу, что-то бормоча себе под нос. «Конечно, Кэт права, только он может все сделать». Ее передернуло. Если уж перед ним извиняться, то лучше покончить с этим прямо сейчас. Перед входом разлилась масляная лужа. Яркие синие и зеленые круги расходились по ней, напоминая павлиньи перья. Астрид переступила через лужу и заглянула внутрь. Коп стоял у верстака, заваривая зажатый в тисках кусок металла. В окошке шлема отражались танцующие белые искры. «Привет». Никакой реакции. «Коп». Он отложил паяльную лампу, снял шлем и подошел к ней. «Чего вы хотите?» Он был выше, чем ей помнилось. Хорошая осанка для человека, который вечно над чем-то сгорблен. А джемпер тот же самый. И серебряная цепочка все так же висит поверх выреза. «Я бы хотела извиниться». Она протянула руку. «Кажется, у нас как-то сразу не заладилось». Он попытался пожать ее руку, но та тут же выскользнула из его ладони. «Простите», — смутилась Астрид. «Это из-за такой масляной штуки». «Масло?» — он вытер свою руку о штаны. «Кто же мажет руки маслом?» «Да нет, это вроде молочка», — промямлила она. Он уставился на нее в замешательстве. «Молоко?» «В общем, просто не обращайте внимания». «Хорошо, так чего же вы хотите?» «Хочу... Ах, да, насчет моей лодки. Думаю о продаже, и нужен кто-то, кто привел бы ее в порядок». «Вы уезжаете, это досадно». «Правда?» «Да, я побился об заклад в пабе, что вы продержитесь не меньше месяца». «Очень смешно». Тут она вспомнила, что им рассказывали на семинаре для будущих руководителей. Прием, которым можно добиться от человека того, чего хочешь. Игра на самолюбии. В случае Коба, очевидно, оно держится на его искусстве ремонтника. Она провела рукой по релингу ближайшей лодки. «Прекрасная работа», — она глубокомысленно кивнула. «Коб, вы настоящий мастер». «За это я еще не брался», — раздражающая ухмылка вернулась. «Послушайте», — Астрид чуть не сорвалась на крик, — «можете помочь или нет?» «Трудно сказать». Широко шагая, он прошел мимо нее в сторону воды. Она поспешила за ним и догнала возле бетонного спуска. «Только посмотрите», — сказал он, глядя вдаль на широкое устье. Отлив обнажил низкие островки. Из грязи торчали почерневшие останки затонувшей лодки. Над отмелью носились маленькие белые птички. «Для глуши совсем неплохо, правда?» «Очаровательно», — ответила она без выражения. Он уселся на перевернутую грибную лодку, снял перчатки и позволил им упасть на землю. «Я вашу лодку знаю как свои 5 пальцев. Работал над ней с отцом 20 лет назад, до того, как ее купил ваш дядя. Вы и в курсе, что вам досталось?» «Без понятия». «Девятитонник от Хилл-Ярд». Семейной верфи, существовавшей почти весь 20 век и известной своими лодками с хорошими мореходными качествами. Спущена на воду в Литлхэмптоне. Хорошие устойчивые лодки. Безопасные, но не очень быстрые. Знаете, как о них шутят?» «Нет, конечно». «На ней не утонешь, но вот с голоду помереть можно». Коб хлопнул по борту лодки, на которой сидел, и громко рассмеялся. «Не понимаю, что тут смешного». Она подождала, пока он угомонится, потом скрестила руки на груди. «Думаете, выйдет дорого?» «По-разному, может быть», — он причмокнул. «Как именно?» «Ну, вы хотите, чтобы я прочистил трюмные льяла?» «Углубление по длине трюма для сбора трюмной воды». «Возможно». «Проложил новый топливопровод». «Допустим». «Перебрал двигатель? Новый гельмпорт?» Вырез в нижней части судна, через который проходит баллер, ось руля. Она подняла руки вверх. «Послушайте, вы прекрасно понимаете, что я не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите». «Я просто пытаюсь помочь». «Ничего подобного. Вы наслаждаетесь происходящим». Он качнулся назад и снова засмеялся. «Вы правы. Я от души забавляюсь». «Фу, низкий вы человек». Она развернулась и пошла через двор. Подождав, пока она чуть отойдет, он окликнул ее. «Астрид». Она остановилась и обернулась. «Что?» «Как-нибудь взгляну на вашу лодку. Может, смогу ее подлатать». «Ладно. То есть спасибо». «Не за что». Коб подобрал перчатки и пошел обратно в мастерскую. Девушка смотрела, как он уходит. Он шагал к ангару, насвистывая себе под нос. Явно считает, что одержал верх. Ничего, если он сдержит слово, то она все же добьется от него, чего ей нужно. Итак, новая работа и новая лодка. План определенно воплощался в жизнь. Досадно, что успех не с кем было отпраздновать. Кэт ушла кое-что сделать, как она выразилась. Библиотека закрылась в 5:30, уже больше часа назад. Так что посмотреть онлайн «Собаке нужен дом» не выйдет. Значит, будет спокойный вечер наедине с собой. Астрид обшарила буфет нового жилища в поисках чего-нибудь легкого на ужин. Она снова проголодалась. Наверное, дело в свежем воздухе. Нашлось 2 подходящих продукта. Банка тушеной фасоли, смешанной с колбасками, и пакетик смеш, картофельного пюре быстрого приготовления, куда, судя по инструкции, нужно просто добавить кипятка. Саймон бы не одобрил. Его правило — свежее и натуральное. Сейчас вечер пятницы. В какой ресторан он пойдет? С ней надо полагать. Нет, хватит. Нужен вечер без мысли о Саймоне. Здесь поможет крепкий алкоголь. Астрид порылась в глубине буфета и нашла початый бренди. Сняла жестяную кружку с одного из крючков, щедро плеснула туда из бутылки и выпила залпом. Хоть с плитой пришлось повозиться, еда была готова меньше, чем за 10 минут, а съедена еще быстрее. Сочетание казалось куда вкуснее, чем девушка предполагала. Она отодвинула пустую тарелку, встала и изобразила чересчур предупредительного официанта. «Как вам понравился смеш, мадам?» Она театрально вздохнула. «Божественно, лучше не едала!» Тарелка громыхнула о раковину. «Не желаете ли еще дешевого бренди?» «Вообще-то не стоит, но, с другой стороны, мне немного грустно, я снова разговариваю сама с собой, так что почему бы и нет?» Она наполнила кружку и принесла к кровати. Изучила полки за рыболовной сетью. Странная смесь. Детективы с тисненными позолоченными названиями, антологии стихов, книги по краеведению, справочники о природе и таблицы приливов за последние 20 лет. Девушка взяла Пербек Таймс и, не переодеваясь, забралась в спальный мешок. Сначала на глаза попалась статья про обвалившуюся в море часть утеса. На фотографии под текстом была деревянная загородка с прибитым к ней предупреждающим знаком. Статью «Закрыт сбор на ремонт церковной крыши» сопровождал снимок викария, держащего громадный чек. Вскоре подействовали бренди и свежий воздух, и слова стали расплываться. Викарий вальсирует со своим большим чеком. «Где же обналичивают гигантские чеки? В гигантских банках?» Хррр. Она бросила газету на пол и закрыла глаза. Лодка мягко покачивалась. Шелестел камыш. Через реку переговаривались совы, а девушка спала.